У кого есть вопросы по этой части нашего семинара? Прошу вас, задаем. Нет, прошу. Нет, ну я озвучу, если не слышно. Может выходить тогда на конференцию? Да там ребенок просто. Это не отдельный конфликт, это ключевой конфликт, друзья. Вот поэтому так и сложно заниматься хатха-йогой, так и сложно понять. Потому что вот именно когда вы очень-очень долго занимаетесь и прислушиваетесь к своим ощущениям, то рано или поздно у вас приходит осмысление, как выполнять хатха-йогу не в рамках конкретного сегодняшнего дня, а в рамках еще последующих дней, что будет завтра. И знаете, нас, как правило, всех заносит на это. Вообще говоря, в особенности начинающих людей, кто делает хатха-йогу, особенности, знаете, если это такие молодые, крепкие ребята, хорошо сложенные, которые до этого ходили в какую-нибудь качалку, они подсаживаются на эти усилия, и потом как бы переходят грань некую. Они как бы теряют чувство меры. Меры. Они как бы поддаются некой страстности, когда их как бы несет. И они не могут распознать, что вот их начало нести и вовремя остановить. И именно по этой причине, вот как бы с течением опыта, занятий как раз и приходит как бы видение ситуации не только в момент, когда ты делаешь вот прямо сейчас позу или там упражнение, а что будет завтра или послезавтра. И смотрите, помните, мы с вами говорили о том, что критерий успеха — это привычка заниматься. Вот если вы будете в какой-то день эксплуатировать себя, да, то есть заставлять сильнее, чем это надо, то уже на следующий день вам не захочется заниматься, потому что мышцы будут болеть. И пойдет сбой. Поэтому как раз-то хатха-йога и должна нас научить этой умеренности, чувству меры. Этой некой внутренней мудрости дозировать все. Так, еще вопрос, друзья. Да, прошу. Тоже вопрос. Да, сюда, лучше сюда, потому что, чтобы было слышно. Иван Клещ, группа Вега. Иван, давай выходи туда сразу на камеру. Давай будем следить. Папа, когда в отель зайдет. Студент группы Вега, Иван Клещ. Вопрос следующий. Вот тоже в плане конфликта. Что такое конфликт? И вы говорили о конфликте, о плане возникновения боли. Вот что, какие части, собственно говоря, праны конфликтуют? То есть это конфликтуют разные части праны во время возникновения боли. Нет, нет, это неправильная постановка вопроса. Прана у нас одна. Ну, представьте, прана — это как большой поток реки. И она себе течет спокойненько. Так, зайцы, здесь не прыгать. Но вы можете прокопать, скажем, хитрым образом два канала. И у вас единый поток реки вдруг раз и на два рукава разбился. А потом вы сделали какую-то такую хитрую схему, что эти два рукава столкнулись друг с другом. Лбами. По сути дела, получается, что единое наслаждение делится пополам и сталкивается лбами. Отсюда возникает именно дискомфорт, ну и боль. То есть это метод, это как конфликт сознания и энергии получается? Ну, видите, понятие праны, оно более глубинное, чем понятие и сознания, и энергии. Оно как бы, прана, она может себя проявить и как сознание, и как энергия. Поэтому, ну, как бы, последствия могут быть самые разные, вы понимаете, да? Может там, как бы, прана столкнуться в виде энергии на энергию, а может столкнуться в виде сознания на сознание. Почему она делится? Хороший вопрос. Ну, она делится, потому что мы сами ее делим. Мы сами делаем некие ассоциативные связи, ну, грубо говоря, каналы сами рулим, из-за своей глупости и изначального неведения. То есть, грубо говоря, как бы, мы что-то делаем, не подозревая о последствиях. А почему мы это делаем? Потому что мы находимся в изначальном неведении. А если бы мы знали, каким последствиям, там, скажем, то или иное действие приводит, мы, безусловно, бы его не делали. То есть вот люди, допустим, ведут там малоподвижный образ жизни. Или там кушают всякую нехорошую еду. Или там не заботятся о себе. И понятно, что они как бы вырабатывают свой стиль жизни, свое отношение к жизни, стиль поведения. А потом это приводит к тому, что возникают какие-то конфликты. Ну, это достаточно сложно объяснять. Я отсылаю всех интересующихся по этому вопросу на сайт kurs.openyoga.ru, где, соответственно, есть такие разделы, как аксиоматика йоги, и, соответственно, подразделы, которые так и называются, боль там, и так далее. Вот там это будет более подробно. Мне тут же родился еще один вопрос такого же плана. То есть прана в один момент проявляется только одним своим аспектом, то есть энергией или сознанием. Давайте, это очень сложные моменты. В рамках этого семинара давайте не будем касаться. Это серьезная тема. На других семинарах по аксиоматике мы это разбираем. У кого еще, потому что я сказал, я бы хотел услышать вопросы по хатха-йоге, друзья, потому что йог много. Да, хорошо. Иван, подвесь чуть. Ага, еще нормально. А могли бы вы поближе к микрофону в рамках нашей школы выделить какие-то, ну, грубо говоря, стадии постижения или развития в хатха-йоге? Ну, допустим, мы поговорим сейчас про первый этап, это вот погружение в ощущения, да, изучение внутренних структур. Вот дальше что? Что нужно быть следующим этапом? Чего вообще ждать? Ну, там, не знаю, что-то там, прадьяхара или какое-то там, остановка дыхания, может, как... Да нет, остановка не надо, дыхание, то скорую помощь и вызову. Я не в этом смысле. Ну, ладно, знаете, вопрос, да, я понял вопрос, давайте я постараюсь на него ответить. Ну, во-первых, это зависит от вашего индивидуального пути, потому что вот я могу, например, рассказать про себя. Хочешь нос? Как я занимался йогой и что при этом происходило? Так, Заинька, убегай отсюда. Вот. Значит, я был маленький, ну, конечно, чуть побольше, чем зайцы бегают. Мне было лет 13-14. Значит, я учился в школе, и вот мне попался трактат по хатха-йоге. Я с такой маниакальной решимостью начал практиковать эти упражнения. У меня не было ни учителей, ни даже намека на учителей или на то, что они хоть когда-нибудь появятся. Вот, но в этом отношении, знаете, вот эта вот решимость, которую я советую вам, ничего не ждите, вперед. Потому что готов ученик, готов и учитель. Если бы я не прошел какой-то путь самостоятельно, я бы не оценил потом некоторых знаний, которые мне были переданы. Так вот, я начал заниматься. Безусловно, ошибок делал кучу. Как я себя только не насиловал. С пристрастием. Вот. И понятно, что там иной раз приходишь уже со школы, не хочется ничего. Вот начинают методом преодоления себя, вот аскетизмом, жестким аскетизмом я себя очень долго держал. Вот. Но даже этот перекошенный метод в сторону аскетизма, от которого, безусловно, потом я отказался, его сбалансировал, давал совершенно интересные результаты. То есть в какой-то момент... Ну, во-первых, я стал очень хорошо учиться. Вдруг внезапно. Вообще я в школе троечником был. Вот. Причем, вот, знаете, такой тоже парадокс тоже. Тройка у меня была по физике, мать физик-учитель. Вот. А у меня тройка по... Ну, можете себе представить, да? То есть тройка у сына учителя физики по физике, это значит не тройка, это двойка. Вот. А потом... Пошли процессы, то есть я вдруг какой-то высвободилась внутренняя радость, желание жить, знать, действовать, проявляться. Такая очень здоровая, очень добрая, естественная. Мой брат! Но более интересное, это некие такие моменты, связанные именно с физическим ощущением. Так, зайцы, шмык отсюда, шмык! Шмык, шмык, шмык. Вот. Знаете, я ловил себя на ощущении, что, ну, как бы, вот тело, оно не мое тело, оно одежда на мне. Более того, я постоянно себя ловил на ощущениях, говорят, такой же у спортсменов есть, что я смотрю на себя со стороны. Вот я иду, и вдруг я вижу себя со стороны идущим. И изнутри, и снаружи. А потом вообще чудеса поперли, вообще просто, знаете, вот классические. Иду, скажем, в школе по коридору, а там поворот резкий, да, там, до него 2-3 метра. И я еще не дохожу до поворота, как мне кажется, что я вижу, что за поворотом, понимаете, да? То есть вот это разотождествление со своим физическим телом. То есть оно мое, да, оно очень хорошо, оно как хорошая машина управляется, но оно как бы само по себе живет, а я сам по себе живу. Ну и, наконец, следующий момент, это ощущение, вот, знаете, даже непередаваемого, радости бытия. Вот любое движение, любое, знаете, вот иногда маленькие дети вот так вот, они смотрят на свои пальчики, так вот сгибают, разгибают, да, почему? Потому что им приятно, ой, чудо, ну, наслаждение. И вот такое же состояние очень сильное было, очень и очень сильное. Вот. Поэтому, ну, как бы, если так, в таком общефилософской концепции говорить, то от занятий йогой вам должно быть все лучше, лучше, лучше и лучше. Вы должны быть все более жизнерадостные, бодры, веселые и полные оптимизма. Если же вы занимаетесь йогой и становится все хуже, хуже, хуже и хуже, то, конечно, с одной стороны, могут быть какие-то кармические последствия. Ну, мы же не знаем свои кармы предыдущие там. Или там процессы там, очистки. Иногда мы очень много все мусора несем, вот как только мы начинаем заниматься йогой, эта вся пыль внутри нас поднимается, и пока она, значит, не уйдет, тяжело. Но, по сути дела, рано или поздно должно чисто субъективное ощущение радости и счастья. Другой разговор, друзья, я вас прошу, не повторяйте моих ошибок, потому что вот каждый год приходят такие молодые качки, сильные, дай нам упражнение побольше, погнуться там, как-то завернуться, развернуться, на шпагат встать, сесть и так далее. Это метод сознания, он в йоге также есть. Но можно, вот опять же, как был вопрос, перегнуть палку. Сегодня вам хорошо, а завтра у вас мышцы болят, и вы выпали на неделю. Вот вы должны, как бы, знаете, выбирать очень грамотно свои состояния каждый день. Понятно, что каких-то критериев еще может быть очень много, это, в общем-то, вещь индивидуальная. Я ответил, да? Частично. Еще один вопрос есть. Я столкнулся с последователями Агни-йоги. Агни-йоги, это Рейхов, да? Ну да, вот я хотел спросить, вот почему в нашем этом йога-университете это как бы йога отдельно не выделяется? У нее своеобразное отношение к хатха-йоге, они как-то вот считают, что эта вещь как бы уже ненужная, отжившая свое. А, вот в чем дело. Ну, вопрос, да, хорошо. Давайте, я все-таки у нас семинар по хатха-йоге, и, значит, связка с агни-йогой. Значит, ну, давайте, не знаю, все ли вас знают или не все знают, были достаточно выдающиеся люди, семья Рерихов, которые поистине неоценимый вклад внесли в развитие, в пропаганду, в общем-то, духовных знаний, как на Западе, так и у нас в стране. Вообще у них очень интересная биография. Я крайне рекомендую, в общем-то, поинтересоваться, если будет такая возможность. И, значит, Елена Рерих, она как бы стала, ну, я не знаю, как это сказать, провозвестницей, что ли, учения, которое называлось Агни-йога. Возникла, я так понимаю, предыстория, я не берусь ничего, никаких комментариев, положительных, отрицательных, что как бы якобы. Или не якобы, здесь даже как слово поставить, можно под сомнение ставить, а я не хочу под сомнение ставить, я знаю, что это очень достойные люди, и последователи, мне, кстати сказать, очень достойные, но, как и в любом течении, бывают, знаете, перекосы. Вот, так вот, в 20-е, там, 30-е годы стали выходить книжки, которые стали называться вот Агни-йогой, там достаточно много, где они своеобразной стилистики написаны. В том числе, ну вот не так, как я здесь, да, вот я что делаю вам сейчас? Я вот здесь вам спокойно, методично, шаг за шагом, там, логически обосновываю, что из этого выходит это. Там нет, там немножко по-другому, там такими достаточно яркими фразами, которые, знаете, так задевают и интеллект, и интуицию, но без, в общем-то, пояснений. И я не знаю, по какой причине, но в начале 20 века, в конце 19-го, даже в самой Индии путали хатха-йогов с многочисленными факирами, которые ходили там по базарным площадям и устраивали всякие цирковые представления. Ну, в нашем понятии это были такие акробаты. И вот когда, вы помните, что в Индии были англичане, и в головах у многих англичан, ну и, соответственно, европейцев, был знак равенства между аскетом, который мог там, знаете, вот с этими дредами ходить, там, не мыться, там, не знаю, несколько лет. Хатха-йога и вот этим факиром-акробатом, который ходит и фокусы показывает. Всех их в Индии называли хатха-йоги. И, к сожалению, это сыграло очень дурную службу, потому что это название потом пошло гулять по миру. И потребовались достаточно большие усилия, чтобы изменить это положение. То есть это здесь просто подмена понятий, что там имелось под хатха-йогой. Никакого противоречия нет. Что же касается самого учения Агни-йоги, то, конечно, безусловно, лучше спросить у последователей этого учения. Я встречался со многими, многих знаю, они на меня чрезвычайно положительное впечатление произвели, многие из них. Вот. Хотя, как и всегда, везде в таких учениях всегда есть какая-то такая, вы знаете, маргинальная публика, около публика. Ой, там мрачно, там и махатмы с Гималаев, там и какие-то послания, ну это обычная ситуация. То есть вот если не рассматривать вот этих вот невменяемых, которые, ну как-то они там вокруг крутятся все, ну это вокруг и обычной йоги таких полно. Вот. Одно время была чрезвычайно популярна хатха-йога, агни-йога и на Западе, и она сюда даже проникала за железный занавес в нашей стране. Было, я знаю, что достаточно многие ученые очень серьезно интересовались и как бы продвигали эту тему, да и до сих пор, по-моему. Вот, всплеск был после перестройки, но сейчас, честно говоря, я не вижу особой активности. Я не знаю, по какой причине. Вот, а вообще я боюсь что-либо говорить, я просто некомпетентен. Так, друзья, еще у кого какие вопросы? Да, прошу. Друзья, а есть у кого-нибудь чай, а? Потому что здесь вот зеленый, а я, честно говоря, уже лимит зеленого сегодня выпил. Вот мне главное не зеленый. Ага, прошу. Так, друзья, кто пожертвуется? Ага, спасибо большое. А можно вас поближе к микрофону? Угу. Так, а вообще, как бы там? Так, может быть, вот так нам? Угу. Здравствуйте, меня зовут Ангелина, я мой слушатель. Первый раз на семинаре. У меня вот такой вопрос. Привычка заниматься хатха-йогой, хоть я не была знакома до этого с законом Рита, ага. У меня появилась тоже спонтанно, и я испытала его большую радость, хотя вот я когда родился ребенок, как вы сказали, вчера очень хорошо, порядочный образ жизни рухнул. И заниматься каждый день не получается. Угу. И иногда я испытываю за это, на самом деле, очень даже, можно сказать, такие депрессивные. Да, дискомфорт, я знаю. Чувства. Вот, у вас есть, может быть, какой-нибудь секрет из опыта беспорядочной жизни? Ой, да, опять же, да, давайте. Вообще, на самом деле, мой опыт показывает, что лучше всего рассказывать истории со своей личной жизни. Уж не считайте, что я там самопиаром занимаюсь, но просто это уж действительно то, что знаю, ну, на своей шкуре. У меня была аналогичная ситуация. Я сам родом из города Буденновска в Ставропольском крае. Собственно, это был когда-то древний город Маджар, центр обучения еще в Средневековье. Так вот, я стал заниматься йогой, как вам сказал, начал хорошо учиться, поумнел вдруг резко. Вот, и сказал своей маме, что я буду поступать в Московский инженерно-физический институт. Сейчас он называется Ядерный университет. Мама за голову схватилась, сказала: Вадя, ты что, вообще упал? Ну, как видите, вот любящая мать, она, ну, надо дать ребенку шанс, чтобы потом, вот, если он провалится, это будет его вина. А вот если она бы не дала, я бы ее винил. Ну, в общем, случилось так, что не знаю, там, что за чудо, прана я там продавил, знаете, там, или знаниями, или тем и другим. Но, в общем, поступил я в МИФИ. И тут началась жесткая жизнь. Вообще, в МИФИ, не знаю, как сейчас, а раньше было, если ты по-настоящему учился, это отдельный пласт, это отдельная вселенная. Нас очень хорошо гоняли. Очень хорошо, друзья. Вот я мечтаю, чтобы когда-нибудь в открытом йога-университете так гоняли. Тогда не останется ни следа мракобесия в йоге. Вот. Так вот, смотрите, какая ситуация. Понятно, поселился я в общежитии. Ну, общежитие по тем временам еще и очень хорошее общежитие. И очень хорошее. Там в комнате нас жило всего 3 человека. Да? Потому что есть общежитие, где там в комнате по 20 живут. И можете себе представить, во-первых, учеба жесткая. А во-вторых, отсутствие места для йоги. А мне там много надо было, мне вот коврик расстелить. А комнатка-то маленькая, где там расстелишь? Расстелишь, а я буду туда-сюда через тебя переступать. Ну, практически невозможно заниматься было. И я так страдал, друзья, вы не представляете, да? Это была трагедия на самом деле. То есть моментально, это была трагедия. И так продолжалось достаточно долго. Значит, до тех пор, пока уже вообще невыносимо стало, и я взял коврик и пошел на улицу заниматься. В Москве, там рядом с общежитием, нашел кусты. И начал заниматься, пугать, значит, всех маньяков, да. Вот. Значит, как правило, там никаких маньяков не было, как правило, там были люди с собаками. Ну, люди собак выгуливали, и вот так вот занимаешься, открываешь глаза, перед тобой морда. Вот. Так вот, смотрите, и это, в свою очередь, было мощнейшим толчком мне, помимо хатха-йоги, которую я не мог изучать, овладевать другими методами йоги, такими как мантра-йога, пранаяма-йога, значит, и всякого рода медитациями. Поэтому, если в вашей же жизни такая ситуация, что по полной программе заниматься хатха-йогой у вас нет возможности, имеет смысл до известной степени заниматься другими видами йоги, такими, скажем, как мантра-йога, пранаяма-йога там, или медитация, которая вот в этом организационном плане попроще. По своему действию они похожи. В полном объеме, конечно же, они хатха-йогу не заменят. Но хотя бы частично как бы помочь вот снять этот вот дискомфорт вот резкого изменения образа жизни, это да. Вообще говоря, вот это моя самая такая, особенно если вы родили ребенка, это моя вообще мечта, чтобы в открытом йога-университете все было для матерей и для детей. Да, так вот, я рекомендовал бы вам параллельно изучать вот эти другие виды йоги и частично хотя бы компенсировать вот тут достаток. Еще у кого вопросы, друзья? Что такое? Зайненька, ну что такое? Ну, зайненька, ну что такое? Так, еще у кого-нибудь есть? Да, прошу. Александра, группа Вега. А вот такой вопрос. При подготовке, преподавателя или инструктора йоги к занятиям хатха-йоги. Учитывается ли то, в какой, например, фазе находится Луна, так как известно же, что Луна влияет на приливы, отливы и движение жидкости в организме человека. Вот, то есть, соответственно, что в какие-то, наверное, дни будут более удаваться одни асаны человеку, там, я не знаю, на растяжку или на более приобретение себя, какие-то дни на другие. Ага, хорошо, спасибо. Друзья, спасибо. Значит, смотрите, какая вещь. Безусловно, все во Вселенной связано. Помните этот хрестоматийный этот пример, что где-то там перышко упало, а где-то из-за этого на другой части земного шара ураган пронесся. Безусловно, все взаимосвязано. И, безусловно, есть такой фактор, который называется там небесные светила. И действительно, мы знаем, что из-за Луны существуют приливы и отливы два раза в день, которые наблюдаются на побережье там океаническом, как правило. Но вот то, что касается воздействия на те жидкости, которые внутри вас, то с точки зрения физики, а я все-таки, друзья, прежде чем йогой заниматься, я физик, это, как вы сказали, физики второго, третьего или даже четвертого порядка малости воздействия, если мы говорим о гравитации. Я не исключаю, что есть какой-то другой фактор воздействия, который еще неизвестен, скажем, науке, который, может быть, когда-нибудь будет изучен. Вероятно, есть. конце концов, там и месячный цикл у женщин так или иначе связаны с этим. Но я призываю вас, знаете, идти так, как учит йога, с позиции здравого смысла. То есть, в первую очередь, это отслеживать свое субъективное состояние. То есть вы смотрите там на фазы Луны и для себя отмечаете. Вот у вас лучше, там еще что-то хуже. Насколько это переносимо для других людей, мы узнаем не раньше, чем мы узнаем характер этого воздействия. А характер этого воздействия мы не знаем. Во всяком случае, я могу сказать, что там, на мое время, когда я еще там, занимался наукой в свое время, да, эти воздействия не были известны. И, по всей видимости, неизвестны до сих пор. Поэтому я вот вас сразу предостерегаю от многочисленных таких, знаете, может быть, подробностей, которые не совсем обоснованы. Потому что вот что я только не слышал в хатха-йоге, что надо тот или иной комплекс хатха-йоги увязывать со своим гороскопом. Вот тут я прочитал. Возникает вопрос, с гороскопом европейским или индийским? Это две большие разницы, друзья. Европейский гороскоп ориентируется на Солнце, индийский на Луну. Или там на те или иные светила. А подробности не давалось. И у меня иногда возникает впечатление, что люди, которые, ну, в общем-то, не разбираются в такой фундаментальной теории йоги, иногда, дабы оправдать какую-то свою значимость, ну, лица тех, кто пришел на занятия, начинают придумывать всякие такие умности, да? Что вот это надо сочетать с этим, это с этим, это с этим. И иногда бывает так трудно разобраться, где рациональное зерно, а где просто, ну, действительно откровенное мракобесие. Я еще раз хочу подчеркнуть, друзья, все-таки вот у нас в стране очень замечательная вещь была. Образование. Очень высокого уровня. Очень высокого уровня ментальный у нас такой вот пласт есть в стране. Чего вы не встретите в Индии. Вы едете в Индию и думаете, что каждый индус йог, а выясняется, что у него фактически школьного, да, образования нет. А если есть, то ну, такие там чудеса иногда. Я помню, я сталкивался, я за голову хватался. Ну, знаете, когда такие хрестоматийные истины начинают там нарушать. То, что у нас каждый там школьник знает. А при этом человек преподает йогу и считается гуру. И как к этому относиться, я не знаю. Поэтому здесь, по всей видимости, такая должна быть философия. Безусловно, прислушиваться надо, потому что есть действительно очень странные закономерности, известные из текстов, о сочетании влияния, допустим, того, какая ваша ноздря работает и как вокруг вас там Вселенная себя ведет. Кто его знает? Может быть, действительно, на определенных уровнях чувствительности, когда вы выходите на осознание внутреннего закона Рита и ощущение окружающего закона Рита, вы учитесь интуитивно ухватывать эти связки между вещами, на первый взгляд, не связанными. Но это наступит так не раньше, чем мы продвинемся в хатха-йоге, да, то есть в своей чувствительности. Авансом верить иногда надо, но только лишь таким образом – проверил на себе. А также следует помнить, что есть так называемый эффект, как бы вам сказать, плацебо, эффект гороскопа. То есть, когда человек сперва что-то читает и самопрограммирует себя, а потом очень удивляется. О, смотри-ка, у меня как там было написано. И попытаться этому человеку объяснить, что если бы ты не прочитал, у тебя, может быть, все было по-другому, уже бесполезно. Такая как бы самозомбирующая система, ситуация. Вот, к сожалению, иногда этим злоупотребляют очень сильно. В особенности вот люди, которые там в Индии. Ну, просто еще раз хочу сказать, друзья, вот, к сожалению, количество мракобесия и ну, таких, знаете, ну, суеверий откровенно мрачных, которые вы встретите в Индии, гигантское количество. Не дай бог это сейчас все сюда придет. Вы начнете самозомбировать себя под чужие суеверия. Вот здесь вот есть опасность. Поэтому есть такое, знаете, следующее правило, которое полностью выводится из самой философии йоги. Все, что делает вас несвободными, зависимыми, все, что делает вас боязливыми, трусливыми, суеверными, все, что, ну, как бы сокращает вашу свободу, должно быть безжалостно отброшено. Если, безусловно, это не исполнение вашего долга. Вот. Поэтому аккуратнее будьте. Ну что, тоже, вот там человек только с такой структурой тела может делать такие асаны, а такой с такой. Я спрашиваю, откуда ты это знаешь? А вот меня научил, да, вот такой гуру из той-то деревни. А он? А потом выясняется, что гуру из деревни читать не умеет. Не современные книжки, а вообще ничего. Так, ладненько, еще у кого что-то есть, да, прошу. Сложным асаном. А если вот, ну, хочется все-таки сделать какую-то сложную асану, ну, может, для того, чтобы познать свое тело, вот, насколько оно способно, там, стоять на голове спокойно, ну, есть у меня конкретно такое вот желание к сложному. Это йога или желание к асане? Нет, друзья, ну, мы только что с вами хорошо разобрали. Любая поза, сложная она или простая, акробатическая или обычная, будет или не будет позой хатха-йоги, если выполняет, ну, в зависимости от того, выполняете ли вы ее с целью самопознания или с целью удивить публику. То есть, друзья, у всех разные устройства тела. Кому-то так и хочется встать на голову и завернуться в позу лотоса. Ну и слава Богу! Вопрос не, еще раз, не, даже не что вы делаете, а как вы делаете. То есть можно завязываться, закручиваться, главная цель. Нет, почему можно? А неужели из моих слов был вывод, что нельзя? Друзья, неужели создалось впечатление, что до этого я вас призывал не завязываться, не закручиваться? Нет, я вас призывал не насиловать себя. Не хочется делать и не надо. Организм сам вас должен подвести к сложным позам. Не так, что ой, на этой картинке нарисовано и я так должен. Нет. А по-другому. Вот я сделал позы, которые я мог сделать, а тут вот вдруг организм попросил меня скрутиться. Мне стало просто интересно. В какую-то сложную позу. Проблема в другом, друзья. Проблема, когда мы начинаем как бы рекламировать йогу или преподавать другим йогу, именно, знаете, делая упор на то, что в обязательном порядке надо делать сложные позы. Вот я помню одно время по Москве плакаты были, значит, якобы пропагандирующие йогу. Люди потратили достаточно много денег. Я по МКАДу как-то ехал, видел, я сперва вообще даже не понял, где у него голова, где рука, где нога. Это страшное зрелище на самом деле. Вот, честное слово, если бы я не знал, что такое йога, меня бы это скорее отпугнуло и оттолкнуло, чем заставило заниматься. Вот. Поэтому для себя лично, ради Бога, что хотите делать. А для других, ну, чтобы, ну, как бы мы, опять же, не пропагандировали, не отпугивали людей. Вот в чем. Да, прошу. Так, а сколько у нас времени осталось по расписанию? У нас час дня. Ага, хорошо. Хорошо. Дмитрий Суров, Вега. Такой вопрос. Вы говорили, что нужно, ну, целью хатха-йоги является самопознание. И такой вопрос, то есть нужно ли эту цель себе ставить в жизни? То есть вот в данной жизни вот, то есть достичь, реализовать вот это самопознание. И еще такой вот смежный вопрос. Что должно быть приоритетом? То есть должны какие-то человеческие, ну, цели подстраиваться под духовные, или духовные должны подстраиваться под, ну, обычные, то есть человеческие? Ну, давайте со второго вопроса начнем. Друзья, это иллюзия, что у вас есть духовные цели, а есть человеческие. Не следует разделять духовное и человеческое. Это серьезная ошибка, которая создаст вам массу проблем, как в жизни, так и в духовном развитии. Подобно тому, как наше высшее Я, оно, ну, в этом смысле духовное, нематериальное, вне пространства и времени, но в то же самое соединено с нашим физическим телом, которое вполне материально и вполне хочет кушать. Вот подобно и йога. Она не разделяет цели на духовные и материальные. Более того, она настаивает на том, что это как бы единые цели, и продвигаться к ним надо вот с обеих сторон. Теперь другой вопрос, касающийся, что выбрать для себя в своей личной жизни в качестве высшей цели. Ну, смотрите. Вообще говоря, каждый из вас свободное существо, и что себе выберет, то и будет достигать. Кто-то стремится к богатству, кто-то к власти, кто-то к знанию, кто-то к престижу. Кто-то вообще ни к чему не стремится, а живут как все. Но учение йоги нам говорит, что самое разумное – это стремиться обрести то знание, знанием чего приобретаются все оставшиеся знания. И дальше добавляется, что именно знание нашего высшего Я, знание Абсолюта или той первопричины возникновения жизни – как раз и дает нам то знание, знанием чего все оставшееся знание приобретается. То есть в этом отношении как бы йога советует, не настаивает, не приказывает, а именно советует разумно ставить, ну как бы и последовательно цели в своей жизни. Вот. Вот такой ответ. То есть получается, что к самопознанию можно, то есть вот к конечной цели особо так и не стремиться. В смысле, к какой конечной цели не стремиться? Ну вот, конечной цели самопознания, ну вот сливание там высшего Я с высшим Я Абсолюта. То есть это можно как-то отложить на следующей жизни и спокойно, то есть. Ну, если стоит так вопрос. Нет, друзья, ну давайте мы по порядку. Итак, вот это уже достаточно сложные такие моменты, что там чего-то сливать там или разливать. Собственно, это не совсем корректно даже поставленная фраза, потому что, ну, представьте, ваше высшее Я вне пространства и время, абсолютно вне пространства и время. Что вы будете вне пространства и времени сливать? Это не имеет смысла, постановка сама вопрос. Но я, кажется, понимаю, в чем другая, так сказать, подоплека вопроса, а, собственно, как жизнь прожить? То есть в этой ли жизни сразу же замахиваться, да? Можно долгое удовольствие, растянуть это удовольствие из жизни в жизнь. Это достаточно непростой вопрос. Более того, в йоге есть такой раздел, который называется классические йоги, так называемые быстрые методы в йоге. В любом случае, йога рекомендует вам не тратить время, потому что потраченное время, оно может обернуться будущими страданиями. А вот как продвигаться вперед, это уже другой вопрос. Потому что там тоже есть самых много разных факторов. Иногда такое отчаянное цепляние за высшую цель делает человека эгоистом. И вместо того, чтобы приближать к высшей цели, отбрасывает назад. Ну, в частности, у меня там один знакомый был. Бросил жену с детьми, уволился с работы, уехал там куда-то в Гималаи. Вот. Я его спрашиваю, ты, собственно, что чудишь-то? Жена в тебе нуждается, дети в тебе нуждаются. А он мне, да, это все суета, я хочу в течение этой жизни быстро, значит, вот, знаете, как прыг-прыг и в дамки. А вообще говоря, он начал пренебрегать своим долгом. То есть, а что такое долг? Долг – это когда кто-то был к тебе добр и увеличил твою свободу не потому, что ты такой свободный, а просто за счет того, что кто-то ее поджал. И вот теперь, если это тот, кто поджал, сейчас перестанет поджимать ее, то такой человек, который пренебрегает долгом, вместо того, чтобы продвинуться вперед, может оказаться очень-очень далеко позади. Поэтому здесь надо анализировать в каждом конкретном случае вот эту ситуацию с выбором цели, с постановкой задачи и как ее достигать. Но это уже отдельная тема. Так, ладненько, друзья, давайте мы небольшой перерывчик, а потом к практикам.